Всякий раз, когда они пытались защититься, то тратили остатки своей магии, но это было бесполезно, ведь у их противника не было проблем с силой. Все больше и больше ударов достигало великих духов. Черные ленты вгрызались в их плоть, поглощали магию и привязывали духов к этой реальности. В какой-то момент осознавшие опасности Висмартом попытались покинуть материальный план, но они уже не смогли это сделать со всеми якорями и путами, что держали их здесь. Лишь когда оба духа обессиленно рухнули на землю, а их тела были полностью опутаны тьмой, а вокруг роились духи злобы, выглядящие как беззвучно хохочущие темные черепа, показался сам виновник происходящего. Ягерфорд шел медленно, тяжело опираясь на свой посох. Несмотря на ослабленное состояние, духи и не думали сдаваться, оказывая невероятное давление на шамана. Добравшись до элементалей, Ягерфорд с торжествующей усмешкой оглядел своих жертв, игнорируя их угрозы и требования, после чего принялся чертить временный ритуал сдерживания. Аргалор сразу понял, зачем он это делает. Временный ритуал позволит сковать духов достаточно долго, пока не будет готов полноценный ритуал сковывания, о котором говорила Аргаза. Не правда ли забавно, что та, кто так высокомерно вела себя с нами и с этим шаманом, теперь бессильно валяется у его ног? Обратился к Аргазе Аргалор. А насчет твоих призывов, то вот теперь я готов идти. И кто из нас тогда трус? Аргаза явно хотела еще что-то сказать, но Аргалор ее уже не слушал, порвав стенку воздушного пузыря и с ухмылкой смотря, как разгневанную драконицу смывает прочь потоком воды. Сам лев заблаговременно вцепился когтями в океаническое дно. «Быстрее, у нас нет времени. Мы должны помешать Ягерфорцу полностью их сковать, ведь иначе нам придется иметь с ним дело в полной силе». Не давая Золотой и шанса высказаться, вновь телепатически оборвал ее Эргалор и быстро устремился к поверхности, чтобы тут же взлететь вверх. Позади раздался шум бессловесной ярости, но лев лишь усмехнулся. Он не собирался так просто прощать ее за обвинение в трусости. Пролетая мимо бывшего центра силы Эви, Аргалор сразу заметил все еще скованную Аксилию. Великий дух создала зацикленную тюрьму, независящую от ее сил, поэтому жаждущая крови так и осталась в тюрьме. Другое дело, что было необычно, как взрыв ей совсем не повредил. Приглядевшись, Аргалор легко нашел ответ. Видимо, перед взрывом Ягерфорд создал барьер, чтобы его действия не повредили будущий ценный образец. Сосредоточившись, красный ящер с силой выпустил невероятно узкий поток огня, что словно стрела спустился с неба и врезался в сдерживающие Аксилию корни. И хоть он не уничтожил их за раз, но от попадания начали расходиться светящиеся трещины, а путы принялись скрипеть, когда ощутившая слабину Аксилия налегла на них с новой силой. Аргалор же уже не смотрел, зная, что она выберется и без его помощи. С силой махая крыльями, он устремился к центру Караса, где Ягерфорд недовольно повернулся к двум приближающимся драконам. Полный шаман выглядел уставшим, но его глаза горели мрачным огнем решимости, и он явно был готов к бою. Единственным хорошим моментом оказалось так и незавершенный сковывающий духов ритуал, поэтому Ягерфорцу приходилось тратить значительные силы, чтобы продолжить удерживать великих духов. Как забавно, жутковато ласковым тоном протянул шаман, глядя на двух драконов. Два маленьких дракона не сбежали, а решили к нам сегодня присоединиться. Воистину сей день меня радует. И что же тебя может радовать, смертный маг? Усмехнулась Аргаза, почувствовав, как где-то вдалеке лопнули последние путы черной драконицы. Красные и золотая драконы методично обходили шамана с двух сторон, выходя на самые удачные для нападения позиции. Ты в меньшинстве и ослаблен. Скоро ты падешь, и твое предательство умрет вместе с тобой. Хи-хи-хи, дробно засмеялся Ягерфорд, и торжествующая усмешка разом пропала с морды Аргазы. В этом старике было что-то решительно неправильное, отчего даже драконица почувствовала себя неуютно. Какая пафосная речь и какая уверенность. Но вынужден тебя расстроить, дракон. Если ты думаешь, что это я в окружении вас, то лучше бы тебе подумать еще раз. Аргалор и Аргаза разом подняли духовные щиты, и лишь поэтому рванувший со всех сторон гнилостный туман лишь просадил их магию, пройдя мимо и никак им не повредив. Но миновав драконов, он продолжил свой путь, щедро вливаясь в дрожащего шаман. Небеса над островом за считанные секунды потемнели и налились жутким изумрудным светом. Воздух наполнился странными шепотами, а великие духи забились в своих путах, когда их начали покрывать уродливые, пульсирующие наросты. Но страшнее всего были изменения самого Ягерфорца. Вся его верхняя одежда стремительно истлевала, оставляя на всеобщее обозрение белую, рыхлую, словно жидкий жир, плоть. С мерзким хлюпанием на толстом животе шамана открылась широкая щель, из которой вывалился ярко-красный язык, а в раскрывшейся прорехе мелькнули десятки толстых зубов. По всему телу Ягерфорца открывались небольшие, но неприятные язвы, кое-где возникала лопающаяся сыпь, из которой непрерывным каплями стекала сукровица. Но самые неприятными изменения достались лицу. Крючковатый нос потек и небрежно отвалился, открыв два зияющих черных гнилых провала. Глаза полностью поблекли, будто шаман ослеп, а на его голове начали расти сразу несколько, абсолютно не связанных друг с другом рогов. Наконец-то этот день настал. Торжествующий, булькающий голос чего-то куда более страшного, чем темный шаман, разнесся вокруг. Я подготовил и реализовал все для того, чтобы этот мир смог познать истинную красоту единственной верной правды мироздания. Лицезрите же приход в этот мир чистого хаоса и его единственного правильного проявления, гнили. Вот дерьмо, возмутился несправедливостью мира Эргалор. Как желание обзавестись небольшим духом жизни привело к нахождению в центре практически осуществленного прорыва демонов хаоса в этом мир. Глава 19. Ягерфорц безудержно хохотал, наслаждаясь тем фактом, что скоро его миссия завершится успехом и весь этот мир падет. Годы подготовки и поиска подходящего места наконец-то оправдались. Павший шаман даже представить не мог, каких благ он будет удостоен за свой успех. Конечно, пока что с ним общались лишь обычные демоны, но когда он добьется успеха, то возможно на него обратит внимание один из архидемонов. Тем не менее, прежде чем насладиться дарами хаоса, ему предстояло разобраться со слишком много о себе возомнившими драконами. Ягерфорц потянулся к разлитой вокруг гнили и заставил ее устремиться к нему, питая и укрепляя его магию. Любой другой маг сразу же умер бы от такой концентрации хаоса, но благодаря подаркам демонов он чувствовал себя прекрасно. Хоть Ягерфорц находился и не на своем пике формы из-за необходимости контролировать двух великих духов, но благодаря разложению даже так его хватит на драконов. Но время шло, и на гниющем лице темного шамана появилось уродливое выражение. «И чего вы ждете?» – гневно воскликнул он, больше не улыбаясь и смотря, как два проклятых дракона и не думают идти к нему на смерть. «Это ты нам?» – хоть драконью мимику и нельзя было назвать богатой, но прямо сейчас Ягерфорц буквально видел, как красный дракон нагло симулирует удивление. «Аргаза, как думаешь, о чем он?» «Понятия не имею», насмешливо зафыркала драконица, разводя передними лапами. «Наверное, он с чего-то решил, что мы должны с ним драться. Неужели?» — ахнул красный дракон, словно одна только мысль причиняла ему страдания. «И что могло натолкнуть его на эту ужасную идею? Может, тем, что решили здесь полетать? А так, у меня тоже никаких идей. Проклятые ящеры, вы еще поплатитесь за свое высокомерие!» — сплюнул Ягерфорц, отчего на земле образовалась мерзкая каверна от его слюны. Больше не обращая внимания на драконов и укрепив щиты, шаман попытался продолжить ритуал раскрытия прорыва хаоса, но стоило ему начать, как по нему тут же ударили магией. Огненный выстрел бессильно разбился о выставленную защиту из гнили, а несколько электрических угрей смогли лишь вонзить клыки и взорваться о нескольких духах тьмы. Бешено развернувшись обратно, Ягерфорц немедленно попытался атаковать предательских ящериц, но те, словно репетируя, дружно взмахнули крыльями и отлетели подальше. Бессильно скрипя оставшимися зубами, шаман хаоса вновь попытался продолжить ритуал, но стоило ему хотя бы начать свои действия, как ему приходилось тут же прерываться, если он не хотел, чтобы его защиту пробили слишком большим давлением. Именно в разгар этой бессмысленной дуэли появилась освободившаяся Аксилия. Оценив положение дел, черная с радостью рванула вперед, чтобы ее сразу же заставил остановиться окрик Эргалора. «Аксилия, стой, не лезь к нему, а вообще лети сюда, надо кое-что обсудить». «О чем ты говоришь?» Нахмурилась жаждущая крови, но неохотно сделала то, что ее просили, подлетая. «Он не может уйти со своего места. Мы должны воспользоваться этим и покончить с ним. Тебя прошлый раз ничему не научил?» Эргалор кивнул Аргазе, и та, отлетев, взяла на себя роль в одиночку отвлекать Ягерфорца. Сам же Думов преградил дорогу черной драконице. «Опять лезешь в самое пекло и рискуешь своей и нашими жизнями напрасно? Да что ты знаешь?» — окрысилась Аксилия, пытаясь нависнуть над красным драконом, что в полете сделать было не так-то просто. Одной обороной бой не выиграешь. Мы должны атаковать. Отойди, или я тебя сама отодвину. Отодвинешь, издевательски повторил Аргалор. Как тогда, когда я спас тебе жизнь, а ты вместо этого решила бросить все мои усилия на смарку? Упоминание о спасении жизни частично уняли кровожадность Аксилии, заставив ту помрачнеть, но в ее глазах все еще горело неповиновение. «Аксилия, я вижу твое желание боя, и как никто другой могу его понять, но всегда надо знать, когда стоит драться, а когда нет. Когда-то ты увидела в моих словах истину. Подумай об этом еще раз, стали бы мы драться, если бы у нас не было плана? Проклятие!» Взорвалась гневом жаждущая крови, но больше не порывалась лететь вперед. «Почему все так глупо? Я прилетела на этот остров драться, но каждый раз что-то мне мешает». «Да, со сражениями в этом месте и впрямь вышло не очень удачно», — усмехнулся лев, убедившись, что черная драконица не собирается делать глупостей. «Но никто не говорил, что прибытие сюда полностью бесполезно. Ты хотела репутации, так ее сегодня у нас всех будет более чем достаточно. Закрытие полноценного прорыва хаоса, этим могут похвастаться очень немногие. И как же вы его собираетесь закрыть, если даже не пытаетесь атаковать?» Едко уточнила Аксилия. «А вот это сюрприз», сказал лев, и прежде чем черная драконица возмутилась, добавил: «Это моя месть за то, что обесценила ту мою попытку тогда тебя спасти. Храни свои тайны, если хочешь», — гордо вскинула подбородок Аксилия. «Но если это все лишь какая-то глупая шутка, то ты будешь иметь дело со мной. Как скажешь». Все равно осталось ждать не так уж и долго. Потребовалось еще 2 часа, пока доведенный до ручки Ягерфорс не остановился и просто с ненавистью смотрел на болтающих как ни в чем не бывало драконов. Внезапно Аргалор и Аргаза замерли, обменявшись широкими ухмылками. «Эй, Ягерфорс!» — привлек его внимание лев. «Как ты думаешь, почему мы так весело с тобой проводим время? Тебе не показалось все это странным?» «Понимаю, находиться в нашем обществе – это все, о чем ты только мечтал, но уверен, ты уже немного утомился. Жалкие летающие твари, спуститесь сюда, чтобы я мог распороть ваше брюхо и поселить в нем самые ужасные болезни, которые только существуют». Ярился внизу Ягерфорс, с ненавистью следя за столь близкими, но недоступными драконами. «Ох, если бы он мог отпустить великих духов, ты жалок в своей слабости, дракон. Лишь из-за собственной бесполезности ты тратишь мое и свое время, но слишком горд, чтобы это признать. Отличное предположение, толстяк. В любой другой ситуации ты даже мог бы угадать, но в этот раз мимо». Еще предположение, ответом ему было ненавистное молчание, но Эргалору давно не требовались собеседники, чтобы хорошо общаться. «Скажи, толстяк, ты никогда не думал, почему Тарас существует так долго?» – разговорился Аргалор. «В то время как другие миры то и дело подвергаются прорывам демонов и падают в хаос, становясь демоническими мирами, пока окончательно не истлеют, Тарас как ни в чем не бывало существует и даже укрепляется». У Ягерфорца явно было что сказать, но он продолжал гордо играть в молчанку. «Да, я знаю, что ты скажешь. Хаос рано или поздно поглотит все и... сюрприз, это и впрямь так. Вот только я готов поспорить, до этого момента пройдет вечность, и Тарас будет одним из последних. А знаешь почему?» Что бы не хотел сказать Ягерфорс, но он замолчал, наконец заметив неладное. Движущиеся по небу тучи совершенно остановились, более того, если раньше все еще дул ветер, то теперь и он тоже полностью исчез. Словно этого мало, любой, кто взглянул бы на океан, почувствовал бы неладное. Обычные для океана волны застыли, словно остановилось само время. «Вижу, ты наконец заметил, толстячок. А все дело в том, что благодаря своему древнему наследию на Тарасе живет столько разной древней хренотени, что многие из них договорились, чтобы не позволять вам, хаоситам, сильно раскачивать лодку. Ведь, в отличие от тех же дьяволов, вы совершенно не знаете чувства меры. И пока мы тебя отвлекали, то отправили пару сообщений тем, кто о подобных тебе заботится. Побольше уважения, дракон». Слова неизвестного были столь весомыми, что Ягерфорс рухнул на колени, а 3 летающих дракона еле удержались в воздухе. «Не все из нас отличаемся терпением к вашему виду». Застывшие облака пришли в движение и начали стремительно стягиваться к некоему центру, зависшему прямо над Карасом. На месте старых туч появлялись все новые, и очень скоро все небо над островом было покрыто непроницаемой стеной облаков. Однако это было лишь прелюдией. Изучая шаманизм, Аргалор раз и навсегда выучил, что чем сильнее сущность, дух элементаль или даже демон, тем труднее им вырваться на материальный план. Сам мир мешает подобным вторженцам делать все, что они хотят, защищая жителей материальных миров. Вот только те сущности, к которым обратились драконы, были с миром так давно, что Тарас был для них старым другом, выдавшим проходной пропуск. Словно в каком-то старом ужастике поверхность облаков дрогнула и из нее вышло лицо, чей размер был настолько масштабным, что Эргалор не удивился бы, если его было видно из космоса. Это не казалось похожим на лицо какой-либо конкретной расы, а выглядело словно бы небрежным обобщением чего-то смутно-гуманоидного. Ничуть не уступая, пришла в движение и поверхность воды. Она росла и росла, нависая над островом подобно горам. Когда высота водяной горы достигла километра, на ней сформировалось второе схематичное лицо. Два мировых духа, сильнейших элементалей Тараса, со скукой рассматривали валяющегося на коленях шамана Хаоса, что с перекошенным лицом смотрел на олицетворение стихии. Однако это продолжалось недолго, взгляды мировых духов сместились и теперь уперлись в двух драконов. Что за шутка, воздушный гигант тяжело вздохнул. Вы позвали нас ради этого, почему вы не справились сами? Это не наша работа, бесстрашно заявил Эргалор, прекрасно осознавая, что если любой из этих двух существ захочет их убить, то они будут мертвы уже через секунду. Аксилия бросила на красного дракона нервный взгляд. Даже далекой от шаманизма жаждущей крови было ясно, насколько же они все попали. Мы прибыли на этот остров совсем по другому делу, но узнав о прорыве решили известить вас до того, как все примет особо серьезные обороты и у вас будет еще больше работы. Но зачем вы позвали нас обоих? Обратилась водный мировой дух смутно женским голосом. Или по-вашему сил одного из нас могло здесь не хватить? Аргалор и Аргаза неловко переглянулись. Если честно, мы не знали, как конкретно обратиться к вам, поэтому звали сразу всех. В известном нам ритуале очень образно объяснялось, как к вам обратиться. Повисло неловкое молчание. Какой беспорядок? Водный дух была явно недовольна. Дисмос, в прошлый раз я закрывала прорыв, так что теперь твоя очередь. И да, драконы, если мы узнаем, что вы поделились этим ритуалом со смертными, то вы будете держать перед нами ответ. Хаен даже не потрудился ответить дух воздуха, когда из облаков появилась титаническая облачная ладонь, быстро опускающаяся вниз. Вы, истерично закричал Ягерфорс, грозя небесам кулаком и собирая всю окружающую вокруг него гниль, превратившуюся в огромного спрута. Хаос победит, что бы вы ни делали. Вы обречены, вам всем. Бум. Вытянув один палец, опускающаяся ладонь резко ударила, разом уничтожив почти всю верхушку холма и глубоко уйдя под землю. Летающим драконам пришлось изрядно постараться, чтобы не упасть вниз. Дух покрутил пальцем, что-то растирая, а затем поднял его обратно в стену туч. Лежащие чуть в стороне великие духи обрадованно попытались сломать свою тюрьму, но ошеломленно заметили, что теперь ее стали подпитывать уже драконы. Тем временем же потерявшие всякий интерес мировые духи начали исчезать, уходя на свой план. Облака рассеивались, а вода медленно опускалась обратно. «Подождите, освободите нас!» В панике закричали Веймор, всячески пытаясь привлечь к себе внимание. «Как вы можете оставлять нас в лапах драконов?» «Молчите», — веско припечатал почти исчезнувший воздушный мировой дух, разом заткнув всякие возражения. «Мы знаем, что лишь из-за вашей грызни здесь произошел прорыв, и если бы не драконы, то он мог бы продолжать расти, захватывая морское дно, превратившись в настоящую проблему. Нам все равно, что с вами будет дальше. Вы заслужили каждый момент того, что будет дальше». Никто их больше не побеспокоил. Все время, пока мировые духи исчезали, Эви и Морт хранили шокированное молчание. «Ладно, Аргалор, эта поездка определенно того стоила», — восхищенно заявила Аксилия. «Такая силища. Теперь я знаю, к чему стоит стремиться. Чтобы достичь такой силы нужны тысячи лет», — фыркнул Лев, приближаясь к плененным духам. «Аргаза, какой тебе больше нравится? Чур, моя жизненная». «Хммм», два плотоядных драконьих взгляда остановились на осознавших, в какой жопе они очутились великих духа. «Знаешь, а дух смерти мне подходит. Я как раз хотела провести пару занимательных экспериментов. Интересно, а у местных было золото?» Практично подошла Аксилия к виду двух разрушенных городов. Глава 20. Ныне покойный Ягерфорс проделал неплохую работу по поимке и удержанию великих духов. Да, Эви и Морт были сильно ослаблены, но даже так требовался очень качественный ритуал, чтобы их удержать. Арголор и Аргаза прилагали заметные усилия, чтобы поддерживать тот же поток магической энергии, как и у темного шамана. Это была одна из причин, почему Думов решил, что прямой бой с Ягерфорцем не самая лучшая затея. Хоть молодые драконы и были очень талантливы, но время и опыт тоже нельзя было отменять. Шаман Хаоса мог больно ударить, а если вспомнить, кому он служил, то лев не хотел маяться пару десятков лет какой-нибудь хаотической болячкой. Однако вечно поддерживать временный ритуал было просто неразумно, поэтому драконы начали подготовку к постоянному пленению. И здесь всплыла первая серьезная трудность. Под договоренности Эви должна была отойти Арголору, в то время как Мортаргазе. Откровенно говоря, Думову больше нравился молчаливый и мрачный дух смерти, чем взбалмошная и истеричная дух жизни, но для будущих планов лучшего из лучших среди драконов требовалась именно Эви. И проблема была в том, как их можно разделить и при этом не выпустить. После долгого и усиленного мысленного штурма решение нашлось, пусть и не очень типичное. «Ак-хак-хак-ха, изверги, убейте нас!» Яростно кашлял дух смерти, не имея никаких легких, но прекрасно чувствуя перекачиваемую прямо в печать энергию гнили. «Хватит, перестаньте, мы сделаем все, что вскажете, кхак-ха!» Вторила ему Эви, яростно пытаясь отбросить окружающий ее зеленый смрад. Но, как говорится, куда ты денешься с подводной лодки? Рядом двумя мрачными тенями стояли два дракона, на чьих мордах были закреплены сделанные из земли с водой огромные противогазы. Заключенные в этих странных конструкциях простейшие духи отфильтровывали чистый воздух и избавлялись от энергии гнили. Но даже так оба дракона прекрасно чувствовали мерзкий запах, пока поддерживали магическую трубу пылесоса, чей обратный конец уходил в печать. Чуть в стороне валялась на земле Аксилия. Она так сильно смеялась от вида товарищей и тем, чем они занимались, что ее перестали держать лапы. Лишь когда великие духи окончательно потеряли всякую волю к борьбе, а драконы немножечко опорожнили желудки от запаха, ведь драконье чувство куда острее, чем у гуманоидов, пришла пора к окончательному ритуалу. Неподалеку от печати были поставлены два заранее подготовленных и расписанных шаманскими рунами сосуда. Первым оказался длинный кусок кости, судя по размеру, принадлежавший одному из гигантских морских обитателей. Вторым же сосудом стала одна из ветвей священного древа Эви. Ближе к концу очнувшиеся духи вновь попытались вырваться на волю, но Арголор и Аргаза все же пересилили их, закончив ритуал пленения. Два уставших дракона покинули вершину холма и, спустившись, добрались до белоснежного пляжа и лазурной воды. Эта часть острова почти не пострадала, поэтому два улегшихся на песок ящера могли с удовольствием предаться солнечной ванне. «Фух, дело сделано!» Аргаза в восхищении подняла кости, с любовью ее оглядела. «Знаешь, Арги, ты умеешь делать девушкам дорогие подарки. Считай, что твой долг полностью выплачен». Не было никакого долга, автоматически поправил ее Арголор, блаженно щурящийся на солнце, пока до него не дошла вторая часть ее слов. «Арги», — взревел он, резко раскрывая глаза, — «не смей меня так называть, женщина. У меня есть прекрасное и грозное имя, что должно внушать в моих врагов ужас. Еще раз так меня назовешь, я всем скажу, что твое прозвище — толстые бока за любовь, мало двигаться и много есть. Ты не посмеешь», — ахнула от столь бессовестного предательства Аргаза. Бум! Рядом приземлилась Аксилия, таща в лапах здоровенный и очень тяжелый сундук. Последний при приземлении на песок очень глубоко ушел вниз. «Опять ругаетесь?» — добродушно спросила жаждущая крови. «А я вот потрясла местных идиотов, и у них, оказалось, имелось золото. Как минимум, полет сюда не был бессмысленным. Представляете, а они не передохли, живучие, словно тараканы». «Я бы так не сказала», — фыркнула Аргаза, после пояснила на вопросительные взгляды. «Я про твою полезность. Из нас всех ты была самая бесполезная. Ты никого не победила и ничем не помогла. Не моя вина, что не было подходящих соперников», — независимо сказала Аксилия, но было видно, что ее беспокоит куда больше, чем она хотела показать. А то, что дракона беспокоит, автоматически вызывает гнев. «Успокоились обе», — небрежно приказал Арголор, и две пораженные его дерзостью драконицы, забыв о всяком споре, дружно повернулись к нему. «Если бы не моя наводка, вас обеих здесь не было, вы бы не получили репутацию великого духа и золота. Более того, именно благодаря моему плану нам не пришлось драться с насквозь гнилым уродом, бой с которым мог выйти нам боком, к Красный дракон с удовольствием перечислил все свои достижения. «А теперь, раз вы обе успокоились, то у меня к вам один единственный, главный вопрос». «Какой?» – хмуро буркнула Эргоза. «Готовы ли вы присоединиться к созданию драконьего курорта, места, где драконы со всей вселенной могут культурно отдохнуть и расслабиться, почувствовав себя настоящими повелителями жизни?» Аргалор посмотрел на Карас. «Этот остров не принадлежит империи, но при этом достаточно близок, чтобы организовать сюда первые поставки, поэтому он отлично подойдет моим планам. Также его расположение более чем удачно, между континентом Анхалтом на юге, руинами разрушенного континента Литуина на юго-западе и нашим континентом Фарландом на севере. Драконы как минимум с трех континентов смогут сюда долететь. Итак, вы сражались вместе со мной, достигли победы и добычи. Готовы ли вы ко мне присоединиться?» Красный дракон не собирался увиливать и упрашивать. Каждый из повелителей неба был невероятно горд и высокомерен. Даже если получится надавить и каким-то чудом убедить, но впоследствии это выйдет лишь боком. Драконицы должны сами принять решение. «Я согласна присоединиться», — к удивлению Эргалора, первой решительно кивнула Аксилия. Черная драконица была не особо весела, но смотрела твердо. «Однако я хочу, чтобы на этом острове была построена арена, что по размеру и красоте ничуть не уступит и даже будет лучше любых арен Тараса. Я хочу, чтобы в ней смогли сразиться даже драконы, и здесь я смогу прославить себя как нигде еще». «Договорились, но за строительством, подбором персонала, дизайном, оплатой и всем, что касается арены, будешь следить ты сама. Единственное требование, чтобы твоя задумка не шла во вред остальной части курорта. Я не хочу, чтобы смерти драконов сделали это место непривлекательным». «Не беспокойся, я уже знаю, что надо будет сделать. Аксилия, кажется, уже была потеряна, хоть даже до начала строительства было невероятно далеко. Надо будет связаться с халифатом. Говорят, у них лучшие школы гладиаторов. Разве этот остров не заражен гнилью?» — неловко спросила Эргоза, явно пытаясь потянуть время, когда взгляд Аргалора сошелся только на ней. «Нет, когда Ягерфорд пытался набрать больше сил для противостояния с мировыми духами, он втянул большую часть гнили. К тому же, значительную часть мы использовали при возне с Веймартом». Лев похлопал по ветке с заключенным духом жизни. «Мы оба с тобой знаем, что ты должна решить здесь и сейчас. Не торопи меня», — огрызнулась Эргоза, глубоко вдохнув и медленно выдохнув. «Хорошо, проклятие, хорошо. Я всегда думала о том, чем заняться, когда вырасту во взрослого дракона, но никогда особо не было мыслей. Твой курорт вполне подойдет, чтобы занять себя на пару-другую сотню лет. Но у меня тоже есть требования. Я хочу, чтобы ты поделился со мной всеми секретными техниками шаманизма, вроде того призыва мировых духов, и делал это и потом». «Договорились», — кивнул Аргалор, но оборвал Эргозу до того, как она обрадовалась. «Но в свою очередь ты тоже будешь делиться со мной уже своими знаниями, и делаем мы это 50 лет. А еще я хочу, чтобы ты основал на этом острове академию, где каждый маг должен будет пожертвовать магические знания, прежде чем сам их получить, и я буду иметь полный доступ, но ты сама будешь за ней следить, и я тоже буду иметь право получить всю информацию. А еще, может, хватит?» После небольшой ругани и споров два дракона довольно пожали лапы. «И что теперь?» Эргоза посмотрела в сторону Фарлонда. «Возвращаемся?» «Еще нет, нужно решить кое-какую мелочь. Эй, Аксилия!» Удивительно, но старый шаман жителей Караса оказался жив и хоть выглядел краше в гроб кладут, но стоял перед Аргалором в сопровождении шестерых воинов. «Господин», — Майнганс склонил лишь голову, но красный дракон милостиво позволил ему упущение этикета, ведь если бы он склонился полностью, то уже бы не поднялся. «Чем наш бедный народ может вам помочь?» «Этот остров теперь мой», — слова Аргалора заставили смертных оцепенеть. «И все, что здесь находится, тоже мое. Если вы не хотите быть моими прислужниками, то покиньте это место. Тем не менее на этот остров у меня большие планы, и для них мне требуется кто-то, кто приведет это место в удобоваримый вид, а именно расчистит завалы, подготовит порт для прихода кораблей и поможет с будущими постройками. За свое, в том числе и прислужников, я буду сражаться с кем угодно. Ваше решение, мы склоняемся перед тобой, грозный повелитель неба», — ответил единственным возможным для себя образом Майнганс, вручив весь свой народ в жадные лапы красного дракона. Возвращение красного дракона обратно в графство Эклунд, а именно в его поместье в Ольбурге, подняло небольшую шумиху. а уж когда он приказал собрать совет всех значимых разумных Аргалориума и Маготиха, то тем более. Главные прислужники дракона чувствовали себя не очень уверенно. Да, у них были успехи, но имелись и неудачи. Аргалор же при всех своих качествах, терпением и всепрощением никогда не славился. Конечно, Красный Ящер мог позволить тому Осириусу и остальным продолжать свою работу, но это отнюдь не значит, что он забыл хоть один из их косяков и не припомнил бы их им в случае надобности. Очередное собрание включало в себя расширенный список участников. Кроме уже всем известных Осириуса, главнокомандующего Марица, главы магов Миволя, главы промышленности Тарета Варбелта и главы исследований Элорика Скотта, были еще такие люди, как подросший полурослик и по совместительству граф Сванти Эклунд и его бывший командующий стражи, а ныне глава шпионской службы Моргенс Гудмунд. Встреча проходила в большом зале поместья. Само помещение было специально построено с тем расчетом, чтобы в нем мог поместиться даже взрослый красный дракон, пусть и с опущенной шеей. Аргалор же сейчас мог ходить и с поднятой головой. Все собравшиеся что-то тихо обсуждали за столом, но с появлением дракона немедленно поднялись на ноги. И лишь когда Аргалор растянулся на специально выделенном для него месте во главе стола, он позволил всем сесть и начать заседание. Глава 21. «Приветствую вас, мои вернейшие прислужники». Начало речи дракона разом заставило всех сильно насторожиться. Когда Аргалор начинал кого-то внезапно хвалить, это редко заканчивалось чем-то хорошим. Как вы все прекрасно знаете, последние 10 лет я позволил вам всем руководить Аргалориумом от моего имени. И хоть я никогда не забывал о вас обо всех до конца, но предоставленная вам автономия была значительна. Все напряглись еще сильнее. Некоторые, вроде Марица и Осириуса, приготовились быстро перекатываться под столешницу, спасаясь от внезапного драконьего пламени. «И вы, как минимум, не подвели мое доверие», — со скалом закончил Аргагар, от которого не укрылись телодвижения его прислужников. «Что смотрите?» Теперь уже полноценно улыбнулся красный дракон. «Можете расслабиться, даже если у кого из вас есть какие-то мелкие грешки, то сегодня я вас за это не буду наказывать. У меня прекрасное настроение, и Осириус, я уверен, уже понял, почему, это связано с тем сдерживающим артефактом, что вы привезли», — быстро спросил кобальт, которого буквально распирало от любопытства. «Угадал», — довольно кивнул Аргалор. «Мое последнее путешествие закончилось невероятным успехом. В схватке с одним могущественным хаосопоклонником-шаманом у меня получилось захватить великого духа жизни. И хоть пока дух лишь пленен, но настанет день, когда ее сила будет моей». Слова Аргалора вызвали небольшой шок у его аудитории. «В мире Тароса, если ты каким-то образом добивался чего-то значительного на политическом или экономическом поприще, то было самоубийством не изучать основные угрозы и силы мира. И хоть среди главных прислужников дракона было не так уж и много магов, но даже оставшиеся имели хотя бы примерное представление о том, что же такое великий дух». Смотря на пожирающего его восхищенным взглядом Осириуса, Аргалор гордо задрал голову, да и остальные прислужники принялись взбудораженно делиться мыслями. Чтобы в полной мере понять весь масштаб достижений Аргалора, захват Великого Духа можно приравнять к тому, когда какая-нибудь третьесортная банановая республика внезапно обзаводится полностью действующим заводом по производству мощных ракет дальнего действия. Мало того, у этого завода есть все ресурсы, материалы и обученные рабочие, способные раз за разом производить столько ракет, сколько необходимо. Конечно, это не сверхдальние ракеты, способные перелететь с одного континента на другой, и их мощность не способна сносить города, но ведь речь идет о Великом Духе, а не о мировом. Великий Дух по мощности был равен взрослому или даже старому дракону, поэтому специализировался на уничтожении армии и небольших городков. И да, пока что у завода имелся закрытый пароль, но у Аргалора была методичка и время, чтобы этот пароль взломать. Все прислужники дружно бросились поздравлять своего господина со столь значимым достижением. И в этот раз в их словах было неподдельное уважение, отчего их словословия были еще приятнее. «Ладно, достаточно», — неохотно заявил Аргалор. Он готов был слушать лесть бесконечно, но, к сожалению, в этот момент Тарас не стоял на месте. «Я хочу краткий отчет от всех вас о моих успехах и ваших неудачах. Осириус, ты начинай». «Благодарю, повелитель», — сидя, склонил голову кобальт. «За эти 10 лет мы в полной мере сумели реализовать денежные вложения герцога и остальных графов. Аргалориум, как и Маготех, претерпел сильнейшие на моей памяти расширения, увеличившись в 6 раз от своего первоначального объема. Если изначально мы сотрудничали в основном исключительно с соседними графами и лишь пару раз с соседними герцогами, то теперь вся западная часть Центральной и Восточной Центральной империи заключила с нами договоры на поставки нашей стали, железа и металлических изделий. Осириус сделал паузу и налил из стоявшего неподалеку металлического кувшина, к слову, сделанного на одной из фабрик Аргалориума, немного воды в металлическую чашку, тоже вышедшую оттуда же, пусть и из другого цеха. Более того, мы даже сумели заинтересовать нашей продукцией свободные королевства, так и не присоединившиеся к империи. Да, налаживание до них торговых путей – настоящая проблема, но использование для охраны и перевозки их собственные кадры здорово ослабило давление на наш логистический отдел. Что насчет продукции Аргалориума? Дракон повернулся к единственному среди собравшихся рыжебородому гному. Последний здорово изменился за прошедшие годы. Словно сбросив некую тяжесть, Варбелд стал двигаться и вести себя заметно спокойнее и обстоятельнее. Он полностью обрил свои черные волосы, бороду связал в несколько толстых рыжих косичек и оделся в черно-красные цельные доспехи. Учитывая выносливость подгорных коротышек, он мог с легкостью носить ежедневно такие тяжелые украшения. Аргалориум растет, повелитель, и давит всех мелких производителей там, где их находит, хищно оскалился повелитель железа и огня. Благодаря нашей, то есть я хотел сказать, вашей активной политике множество мастеров не смогло с нами конкурировать и разорилось, чтобы впоследствии быть немедленно поглощено вашим творением. Используя их, мы основали несколько дополнительных заводов, не связанных с производством стали. Так, были открыты заводы по производству керамической посуды, ткани и пива. И это лишь самые высокоокупаемые из наших приобретений. Закупка материалов для них не составляет никаких проблем, так как Аргалориум приобрел права на часть ресурсов и земель на десятки лет вперед. Внимательно выслушав страстную речь Торетта, который явно любил свою работу, Аргалор кивнул их безумному ученому, Аларику Скотту, и тот тоже не подвел. «Господин, помните, вы нам рассказывали о машинах и мастерах, способных за считанные часы производить даже самые сложные для кузнеца детали, и при этом делать это с невероятной точностью? Мы все-таки сумели сделать несколько подобных машин. Вы сумели наладить производство станков», – поразился Аргалор, но его приятное удивление быстро исчезло, увидев неловкость Аларика. «К сожалению, господин, нет, мы так и не сумели создать станки для массового производства более простых станков, пусть и работаем над этим, но имеющихся, сделанных вручную и с помощью магов станков хватает, чтобы полностью закрыть требования на производство качественно и точно сделанных деталей». Видя постепенно сужающиеся глаза дракона, Аларик поспешил добавить и хорошие новости. «Но самое главное, что мы наконец-то доработали основу движущегося доспеха. Благодаря поддержке и помощи Марица», Аларик благодарно кивнул бывшему легионеру. Последний сидел в громоздком, но внушительном прототипе боевого маготехнического экзоскелета. Теперь многие из рабочих в самых опасных участках производства могут какое-то время ходить чуть ли не по расплавленной стали и поднимать пару сотен килограмм. Уже сейчас маготех активно взаимодействует с Аргалориумом, предоставляя лучшую защиту и протезы для потерявших конечности рабочих. «Согласен», — вмешался Торетт, поддержав Аларика. «Благодаря движущимся доспехам процент несчастных случаев снизился аж в 4 раза, а квоты и кредиты на продукцию маготеха позволили множеству опытных, но искалеченных мастеров вновь вернуться к работе. Более того, недавняя акция господина Скотта хоть и была странно воспринята, но тем не менее оказалась очень даже стоящей сразу по нескольким причинам». Последнюю часть гном сказал с подлинным восторгом и сожалением, что это придумал не он сам. «О чем он? Что за акция?» — невольно заинтересовался и сам Аргалор. «О, это была превосходная идея Марица», — вдохновенно начал рассказывать Аларик. Переведя взгляд на бывшего легионера, Лев мог наблюдать редкое зрелище краснеющего главнокомандующего. «Он как-то спросил меня, а почему мы не предлагаем свои протезы даже тем работникам, что не лишились конечностей? Ведь производство движущихся доспехов очень тяжело и требовательно к ресурсам, в то время как маготехнические импланты намного дешевле. Вероятно, потому что они не захотят рубить себе руки и ноги, чтобы заменить их сталью», — хмыкнул Аргалор. «Я тоже так и сказал», — гордо воскликнул Скотт, словно в этом была его заслуга. Но Морец открыл мне глаза. Зачем заставлять или убеждать их это сделать, если можно создать условия, из-за которых они сами захотят пойти на подобный шаг? Каждый, кто заменит даже одну только руку, уже будет получать повышенную плату, иметь дополнительное финансирование на лечение и выплаты по ипотеке на жилье. Тарет не даст соврать, ведь именно он проводил расчеты. И самое главное, что даже хотя мы берем на себя питание этих протезов, подтвердил гном, мы все равно оказываемся в значительном плюсе. Самое же выгодное, что прошедшие улучшения работники становятся кровно заинтересованы в успехе корпорации, ведь лишь от нас зависит работа и ремонт их собственных имплантов. Разве это не гениально? Уже сейчас часть из самых опытных и верных корпоративным идеалам мастеров улучшили свои руки, ноги или даже спину. Последний настоящий прорыв. Хоть это и не полноценный имплант, а лишь часть движущегося доспеха, но благодаря ней человек может переносить очень тяжелые грузы и уставать в несколько раз меньше. Благодаря политике Эрголориума и Маготиха перед работником возникало множество искушений, толкающих разумного на все большее сближение с корпорацией. И импланты были лишь одной из граней данных процессов. Соглашаешься вести общественно полезную работу, прославляя корпорацию и следя за работой своих товарищей, будь уверен, что твою активность заметят и вознаградят. Имеешь идеи, чтобы улучшить имеющийся процесс? Если твоя идея будет пущена в работу, то ты получишь значительное вознаграждение. Эрголориум представлял собой странное, одновременно ужасное и великолепное творение, чьи идеи были совершенно чужды этому миру. Тем не менее, укоренившись, они дали всходы, что идеально подходили этому миру. Несмотря на свою бесчеловечность, Эрголориум поразительным образом все равно был лучше той реальности, что предоставлял этот мир для обычных людей. Работник того же Маготиха мог быть всегда уверен, что его зарплата будет обязательно выплачена и что она не будет украдена каким-нибудь аристократом, решившим, что новое поместье куда более выгодное вложение. Прислужники Эрголора, начиная с самых низов, знали, что на их зарплату они смогут позволить себе столько еды, чтобы совершенно точно не умереть с голоду. Казалось бы, такая мелочь, возможность есть каждый день, но далеко не все на Тарасе оказывались в столь щедрых условиях. Как итог, столь, как ни странно, человечное отношение привлекало в Эрголориум целые толпы работников. Множество крестьян или городских жителей из других герцогств специально сбегали от своих господ, чтобы тайно и незаконно мигрировать в Эклунд. Надо ли говорить, что окружающим аристократам происходящее совсем не нравилось, но текущее в их кошельки золото за те же торговые пути заставляло их немного примириться с происходящим. Тем не менее, поступь Эрголориума не могла вечно продолжаться в одиночестве. Когда очередь дошла до Моргенса Гудмунда, человека, взявшего на себя роль по созданию независимой от темных эльфов шпионской сети, то все веселое настроение Эрголора разом исчезло. Было замечено создание или движение к созданию сразу нескольких корпораций, по своему внутреннему устройству слишком подозрительно похожих на наши, сухо докладывал Моргенс. С его вечно холодным лицом он был идеален для рассказа о столь мрачных новостях. Причем не только на нашем континенте, но и на других. Ближайшим же нашим противником по интересам стала не так давно созданная корпорация Гномпром. Именно они перехватывают наши заказы у герцогов и ведут максимально жесткую политику. Глава 22. Расскажи мне о них, приказал Эрголор, и теперь он был полностью серьезен. Новость о ком-то, кто планировал забрать часть или все его золото, разом активировала у дракона все его внутренние резервы. И не забудь ни одного из них. «Как прикажете, господин», — склонил голову Гудмунс. «Для лучшего понимания сложившейся ситуации стоит вспомнить, кто же такие гномы и какую роль они играют в экономике империи». «Да, начинай», — сурово кивнул дракон, и все удивленно посмотрели на него. Зачастую Эрголор был нетерпелив к долгим вступлениям, но сейчас его было не узнать. Противника надо знать в лицо и никогда нельзя его недооценивать. «Противника?» — не выдержав, переспросил Осириус. «Господин, прошу меня простить, но вы же всегда говорили, что врагом можно назвать кого-то равного, а среди остальных рас такими могут быть лишь другие драконы». «Так и есть», — мой в кои-то веки внимательный прислужник, пылающий взгляд остановился на вздрогнувшем кобальде. «Но ты упускаешь тот момент, что гномы прямо сейчас породили нечто, заставившее меня дать им право называться моим противником. Они создали корпорацию, и это меняет все». «Да, они посмели украсть идею у меня, и, очевидно, у них получится хуже, но, достигнув уровня корпорации, они шагнули на тот ранг жадности, который я волей-неволей должен уважать. Уровень жадности? Теперь спросил уже Морец, на что дракон лишь покачал головой, поразившись необразованности своих прислужников. Тем не менее, будучи хорошим повелителем, он решил развеять хотя бы часть их глупости. «Все в этой жизни подвержено жадности», — торжественно заявил Аргалор. «Вы, смертные, можете сколько угодно придумывать оправдания для своих действий, вроде стремления к добру, взаимопомощи и заботе об окружающих, но правда такова, что в основе всего сущего лежит жадность. И мы, драконы, как никто другой это понимаем. Именно поэтому, как одна из причин, почему мы не рассматриваем вас, смертных, как равных, это ваше неумение должным образом поддаваться и относиться к жадности. Да, среди вас есть жадные смертные, но зачастую к той же старости многие из них разочаровываются в своем пути, придавая жадности все, что она для них сделала. У прислужников появились сложные выражения лиц. Кажется, у некоторых было что сказать на мудрость дракона, но, вероятно, они очень любили жить. Тем не менее, если один смертный и не может быть по-настоящему жадным, то корпорация это исправляет. Сама суть корпорации в том, чтобы взять всю вашу жадность, все амбиции и стремления к большему и выковать это в огне корпоративных правил, дабы на свет появилось нечто, что может привлечь внимание даже драконов. А теперь, Моргенс, расскажи нам о гномах Центральной Империи. Позволив себе небольшую паузу, чтобы бросить быстрый взгляд на своего графа, Гудмунс решительно продолжил. «Все вы знаете, что гномы были с Империей с самых давних времен. Да, иногда вспыхивали гномьи восстания, но редко это продолжалось слишком долго. Гномы вновь и вновь возвращались в лоно Империи, и жизнь продолжалась дальше. Благодаря своим навыкам и магии гномы обладали нескончаемым потоком природных ресурсов, переплавка которых с последующей продажей на поверхности позволили им получить невероятное богатство и связи. Все собравшиеся медленно кивали словам главы разведки. Пока ничего нового не было. Тем не менее, то ли в своем высокомерии, то ли по еще каким-то причинам, но гномы всегда очень трепетно относились к качеству своих изделий. Для гномов является настоящим оскорблением, если их продукт является хуже по качеству продукта других рас. Именно поэтому гномы готовы тратить годы и десятилетия на улучшение качества и лишь затем выходить на рынок. Лишь благодаря этому, ну и благоразумию императора, товары гномов еще не похоронили внутренний рынок самой империи. «Долбанные самодовольные перфекционисты», — презрительно фыркнул Тарет. Кажется, остальные гномы вызывали у него лишь гнев. Хвастаются друг перед другом, кто меньше ударит по заготовке молотом, а как рынок работает, никак не сообразят. Как показывает практика, вклинился недовольный прерыванием Моргенс. Гномы сделали выводы из своих ошибок. Они достаточно долго смотрели за нашим расширением и тем, как мы захватываем рынок. Наверное, они думали, что рано или поздно мы совершим ошибку и исчезнем. Но время шло, а мы лишь расширялись. Теперь же они окончательно решили, что мы лишние в их картине мира. Именно поэтому они и создали корпорацию Гномпром, включившую в себя все самые крупные торговые и промышленные кланы гномов. «Дай угадаю», — мрачно улыбнулся Тарет. «Во главе стоят два самых крупных клана, каменные бороды и, чтоб они сдохли, стальные секиры». «Да, так и есть», — скупо обозначил удивление Моргенс. «Вы тоже собирали о них сведения?» «Эф-эф, еще чего», — скорчил рожу Варбелд. «Я этих говнюков помню еще по нашему нахождению у них под пяткой. Без этих двух кланов ничего у гномов не происходит. Во всяком случае, на Фарнлонде. Короче, Гудмунс, я уверен, у тебя там еще много информации, но давай о кланах расскажу я. Уж поверь, ты точно нашел о них меньше, чем знаю я». «Это логично», — сухо кивнул Моргенс, не став спорить. «Тогда скажешь, когда я все же смогу продолжить». «Эй, Гудмунс, ты же не обиделся? Я же для дела», — всполошился гном. «Нисколько», — пусто заявил глава разведки. «Но в ближайшее время, я уверен, вам стоит ждать проверки специалистов на шпионаж. И вы, Тарет, должны будете написать отзыв о каждом подозрительном сотруднике». «Вот же БЛ», — с трудом сдержался гном. «Даже здесь эти сраные кланы мне жизнь портят, но лучше уж я расскажу, чем кто-то еще». Тарет перевел дух и посмотрел прямо на Аргалора. «Господин, вы же помните, когда я привел мой клан в корпорацию, хоть Лев на тот момент и был в отпуске, но столь стремительное увеличение показателей он никак не мог проигнорировать. Так вот, в прошлом клан Варбелтов был в зоне влияния клана Стальных Секир на протяжении целых 400 лет. Все эти столетия мы делали все от себя зависящее, чтобы вырваться из-под гнета Стальных Секир. Если каменные бороды были всегда больше нацелены на торговлю, чем на войну, то Стальные Секир никогда не отказывались от сражений. Множество наших погибло, выплачивая дань в гномах на их бесконечные войны, а ведь наш клан всегда славился отличными мастерами. Насколько помню, Аргалор прищурился. В прошлом Тарет рассказывал эту историю, пусть и без таких подробностей. Вы попытались перейти к каменным бородам, но у вас не получилось. У нас была договоренность с бородами, невесело вздохнул гном, погружаясь в тяжелые воспоминания. Мы хотели покинуть стальных и перейти к их конкурентам, но секиры, узнав о нашем плане, подняли невероятный вой. Не желая нагнетать ситуацию, бороды предали нас и сказали, что никакой договоренности не было. За нарушение клятв секиры забрали у нас все и заставили бежать. Вот только все оказалось не так просто, не так ли? Проницательно спросил Аргалор, на что получил невеселое согласие. Так и было, господин. Уже потом мы узнали, что на самом деле кланы Секира и Бород тайно договорились предать и изувечить наш клан. Мы в их глазах слишком сильно поднялись и набрали силу. И то, что мы решили уйти от одного клана к другому, в их глазах это было лишь подтверждение нашей ненадежности. Вот почему, хоть оба этих клана терпеть не могли друг друга, но они согласились объединиться, чтобы покончить с нами. И сейчас они сделали нечто похожее, но уже в нашу сторону, подметил похожий момент Миваль. Старый маг редко что говорил, но когда все же это делал, в его словах была мудрость. Они явно относятся к нам серьезно. Клянусь корнями гор, так и есть, засмеялся Тарет. Если стальные секиры и каменные бороды согласились терпеть друг друга, значит, где-то сдохло что-то очень большое. Между этими двумя кланами всегда было противостояние и кровь. Поэтому, господин, я предлагаю ударить именно по этой части. Ударим по их недоверию друг к другу, распалим между ними злость и подозрения, заставим вцепиться в глотки, а затем воспользуемся бушующим хаосом и неразберихой. Это хороший план, благосклонно кивнул дракон, но его глаза подозрительно сузились, внимательно рассматривая гнома. Вот только у меня есть вопрос, прислужник, и я жду от тебя полный ответ. Я верю в твою ненависть к тем, кто довел тебя и твой клан до положения нищих беглецов. Более того, я полностью одобряю твое желание отомстить. Но понимаешь ли ты, что Гномпром – это не просто очередное государство гномов, а нечто, что представляет всю вашу расу. Ударяя по ненавистным тебе кланам, ты в какой-то степени идешь против своей расы. Да, сейчас ты не видишь проблем, но не появятся ли они потом, когда ты начнешь сожалеть? Все взгляды сошлись на молчавшем Тарете. Никто не торопил его, позволяя в полной мере обдумать сложившуюся ситуацию. «Господин, вы знаете, что за свою относительно недолгую по меркам гномов жизнь мне довелось многое повидать. Я жил в подгорных городах среди гномов, выживал на улицах человеческих городов и ковал подковы в людских деревнях. Но где бы я ни был, я всегда видел одно и то же. Да, оно могло выглядеть иначе, но по своей сути гномы, эльфы и люди, все они стремились к большему, но делали это так неорганизованно, что не было разницы, идут ли они или стоят на месте». Тарет решительно пригладил бороду. «Но вы каждым своим шагом делаете больше, чем они смогли бы и за 1000 лет. Поэтому не беспокойтесь, повелитель. Вы спасли меня и мой клан от пребывания в безвестности, а варбелты умеют платить долги. Мы поможем вам». «Да будет так», — изрек дракон. «С этого дня ты, Тарет, как и твой клан, начинаете работу с Моргенсом. Рассказывайте ему все о слабостях двух кланах-основателях Гномпрома. Если потребуется, предоставляйте людей для операций. Моргенс, ты услышал задачу. Я хочу, чтобы в ближайшие годы стальные топоры и каменные бороды не думали ни о чем, кроме желания вцепиться в глотку ближнего своего. Я хочу, чтобы одного только взгляда секиры было достаточно, чтобы бороды заподозрили нечто нехорошее. Будет сделано, повелитель, склонил голову Моргенс. Могу я продолжить рассказ о других корпорациях? Приступай. Разрешив один вопрос, Красный Дракон был не против услышать и о других, кто был готов бросить ему вызов. Первой по значимости я должен выделить корпорацию Нуршах. Она была основана несколькими халифами на засушливом континенте Энхалте. Имея в своем распоряжении несколько очень богатых рудников, они объединили свои силы и мощности, породив союз, чья экономическая мощь оказалась способна диктовать правила остальным халифам, султанам и эмирам. Аргалор не мог не ухмыльнуться, найдя забавным, что в этом мире был целый континент, выделенный сразу под несколько земных культур. Анхалт являлся домом для народов, чрезвычайно похожих на арабов, турок и индийцев. Все эти народы, как полагается, активно друг друга ненавидели и постоянно воевали. Усугубляла же общую неразбериху целая россыпь нечеловеческих народов вроде разнообразных зверолюдов. Обезьянолюды, тигролюды и хорошо известные Эргалору подлые змеелюды. Одна из последних когда-то стала прислужницей одной из его сестер. Второй по значимости, но не менее опасной стала корпорация Шиточи, расположившаяся на руинах уничтоженного континента Литуина. Жители этого континента всегда славились своими навыками мореплавания, но не так давно они открыли секрет исчезновения от морских чудовищ. Благодаря заполонившему рынок большому количеству стали их корабелы научились обшивать свои корабли железом. По слухам, в этом деле каким-то образом оказались замешаны гномы, ведь руны на кораблях очень похожи на их собственные. И они, естественно, решили взять на себя роль межконтинентальных торговцев, логично предположил Аргалор, на что получил быстрый кивок. Так и есть, господин. Корпорация Шиточи, созданная из нескольких династий Янбан, правителей островов Литуина, лишь у нее хватает средств и людей на постройку столь дорогих и громоздких кораблей. Мои люди уже слышали о грузах редких специй и магических эликсиров с ингредиентами из Асимахского халифата, доставленных корпорацией Шиточи. Ходят слухи, что корабли Шиточи безжалостно уничтожают любых торговцев, что не вступают в их компанию или угрожают их интересам. Правда, у корпорации есть и внутренние проблемы. Литуин всегда славился великим многообразием пиратских янбанов. Последние, привлеченные богатством Шиточи, даже не обращают внимания на огромные потери. Главные прислужники начали тихо обсуждать, как может измениться общее экономическое положение в мире с появлением Шиточи. Ну и последняя из крупных, пусть на данный момент она и самая небольшая, является корпорация Тербист, чьей родиной является слабо изученный западный континент Риус. Последний всегда славился невероятно ценной, пусть и столь же опасной магической фауной. Несколько местных сигунов доверили своим слугам создание корпораций, чья цель состоит в охоте, сборе и продаже ценных магических реагентов с уничтоженных магических зверей. Не гнушаются они и созданием очень редких и качественных магических эликсиров. «Ао, эликсиры Риуса!» – одобрительно воскликнул Ларик. «Одни из лучших на рынке, пусть их и мало, теперь это изменится». «Все верно», – подтвердил Моргенс. «Доподлинно известно, что Шиточи уже заключила предварительный союз с Тербист на поставки больших партий товара на Фарлонд. Правда, чтобы добраться до Центральной Империи, кораблям Шиточи приходится проходить мимо орочьих земель, из-за чего им постоянно приходится отбиваться от галер и драккаров-орков. Тем не менее, даже так они будут в невероятном плюсе. Значит, на данный момент мне предстоит думать лишь о четырех настоящих корпорациях», – размышлял Аргалор. Увидев его задумчивое выражение морды, остальные прислужники не мешали дракону. «Так как гномпром находится у нас под боком, то они занимают первое место по опасности. Однако было бы глупостью упускать Шиточи из виду. В истории Земли были случаи, когда торговые конгломераты угрожали целым странам. Третьей по опасности является корпорация Нуршах. Они, как и мы с Гномпромом, построили свой бизнес на добыче и обработке природных ресурсов. Проще говоря, потенциальные конкуренты. И последней корпорацией оказалась Тербист. Самураи Риусса являются серьезным и опасным противником. Даже если сейчас они невелики, но пройдет время и о них еще вспомнит. Если будет возможность, постарайтесь наладить связь с Шиточи, принялся отдавать приказания Аргалор прислужникам. Жаль, что у нас пока нет такой возможности, но скоро имя Шиточи будет поистине греметь на весь Тарас. Конечно, уверен, скоро появятся конкуренты от других крупных стран, но первые сливки, как и мы, Шиточи снять успеет. «Господин, а что насчет Гномпрома и Нуршаха?» – аккуратно спросил Осириус, понимая всю деликатность темы. «Хоть пока что мы еще способны соперничать с теми же гномами в объемах поставок, но если все продолжится и дальше, то они нас обойдут». «Ао!» – оскалился Аргалор, и уже при унывших прислужников невольно появилась надежда. «Многие годы мы развивали поставки стали и простейших изделий. Наверное, кто-то мог бы посчитать, что это наша единственная цель. Но я всегда говорил, что продажи материалов, а не товаров, занимаются лишь дураки. И сегодня я считаю, что наступило время к переходу ко второй фазе плана. Осириус лихорадочно пытался вспомнить давние разговоры дракона о том, как он собирается подчинить Тарас. «У нас есть много стали, шахт, мастеров и, самое главное, рынок сбыта». Аргалор обвел горящим взглядом собравшихся. «А значит, пришло время для промышленной революции. И, как полагается, начнем мы с ткани. Аларик, помнишь, я когда-то давно приказал тебе создать механический ткацкий станок?» «Да, господин, помню». Скотт был немного удивлен, что дракон поднял именно эту тему. «Вы еще дали задачу как можно сильнее уменьшить использование в станке магии и удешевить его массовое создание. И насколько помню, изыскания твоих мастеров увенчались успехом?» «Так и есть, повелитель», — согласился Эларик, после чего не удержался. «Но, господин, как эти станки помогут нам в ваших целях?» «О, прислужник, поверь, большое количество дешевой ткани способно изменить целый мир, а в нашем случае целых два». Глава 23. Глядя на непонимающе переглядывающихся прислужников, Аргалор лишь высокомерно улыбнулся. Он не собирался ничего им объяснять, не желая, чтобы каким-то образом слухи о том, что он запланировал, дошли до другой корпорации. Лев, как никто другой, понимал, что прямо сейчас Тарас понемногу входит в ту эпоху, где даже случайно переданная важная информация способна разом изменить мировой порядок. Красного дракона безмерно веселила жадность халифа Фанхалта и Сигуна Фриуса, желающих выехать на чужом горбу в рай. Казалось бы, в чем проблема? Найди деньги, возьми своих подданных и прикажи им делать то, что делает Аргалориум. Вот только местные правители очень плохо понимали одну простую истину. Живя в средневековье, для них всякий торговец, менял или даже банкир был априори человеком второго сорта. В их глазах эти люди или нелюди никогда не держали в руках меча, а значит, не заслуживали доверия.